«Покорно благодарю, ваше сиятельство», — сказал Пинкертон, «и надеюсь, что вы будете довольны мною». Вновь нанятый лакей ушел и удалился из дому на час, чтобы привезти свои вещи. Когда он убедился на улице, что Спенсер ничего не подозревает и за ним никто не следит, он прямо поехал в гостиницу, где остановился настоящий граф Морбург. Пинкертон посвятил его в положении дела, взял свои два плохеньких серых чемодана и поехал на извозчике к графскому дому. Короткое время спустя он уже щеголял в графской ливрее, но работы в этот день почти не имел. Спенсер окликнул его раз, ударил по плечу и сказал, улыбаясь: «Слушайте, дорогой Тейлор, я считаю вас своим должником за мое заступничество, так как вы всецело обязаны мне в том, что получили это прекрасное место. Впрочем, я сделал это исключительно потому, что люблю англичан». Пинкертон несколько раз низко поклонился. «Я вам от всей души благодарен, ваше сиятельство, и никогда не забуду того, что вы для меня сделали». Спенсер повернулся и собрался уже уйти, как на лестнице появился его личный лакей. Это был человек с приземистой, но крепкой фигурой и крайне хитрым лицом. «Ты весьма кстати пришел, Вильям», — крикнул ему Спенсер. «Ступай ко мне в комнату, мне надо с тобой поговорить. Через 5 минут я приду». Лакей поклонился и поднялся опять наверх. Пинкертон невольно сжал кулаки, так как прекрасно понимал, что этот Вильям был никто иной, как тот помощник Спенсера, кулак которого поверг его на землю в Нью-Йорке в центральной гостинице. «Постой-ка, братец», — подумал он про себя. «Удар этот я тебе скоро верну». Тем временем Спенсер скрылся в комнате старого графа, а Пинкертон бесшумными кошачьими шагами стал подниматься вверх по лестнице. На всякий случай он должен был знать, что собирался Спенсер передать своему сообщнику. Он видел, как лакей скрылся в одной из комнат второго этажа и не замедлил бесшумно пробраться в соседнее помещение. Отсюда в спальню мнимого графа вела дверь, завешенная портьерами. Дверь эта была полуоткрыта, и Пинкертон, спрятавшись за одной из портьер, мог обозревать всю комнату. В спальне лежал на кушетке Вильям в самой непринужденной позе. Он курил сигару своего господина и, небрежно пуская дым, напевал про себя песенку. Когда несколько минут спустя в комнату вошел его барин, ему и в голову не пришло встать со своего места. «Ну, как дела?» — дружески спросил он графа. «Что ты хотел мне сказать?» «Я хотел тебе только сказать, что настало, наконец, время для выполнения нашего замысла», — возразил Спенсер, усаживаясь возле Вильяма. «Так что? Значит, сегодня ночью все должно совершиться?» «Да, непременно. Я все подготовил, и у старика в несгораемом шкафу сегодня лежит громадная сумма денег. Я условился встретиться сегодня вечером в ресторане «Кайзер Келлер» с некоторыми великосветскими аристократами, знакомство с которыми я приобрел через старика. Этим мое отсутствие и непричастие будет вполне доказано. Ты же достанешь ключи из брюк старика, которые висят около его постели, и направишься в соседнюю комнату, к несгораемому шкафу. Возьми все, что ты там найдешь, и спрячь хорошенько. Если старик проснется, так успокой его навеки». «Согласен», — ответил сотоварищ. «Но с условием, что мне достанется половина. Иначе я во всей этой истории и рук марать не буду». «Ну ладно», — сказал Спенсер. «Сделай только как следует свое дело, и ты сразу и навсегда покончишь с той зависимостью, в которой ты теперь находишься». «Ну, тогда я основательно все обделаю, и ни одного медного гроша не оставлю в шкафу старика». «Часа в 2 я вернусь домой, и к этому времени все должно быть окончено». «Ладно», — согласился Вильям. «Весьма кстати рассчитали сегодня старого камердинера Жана». «Преемник его совсем не опасен», — сказал Спенсер, торжествуя. «Судя по лицу, он любит выпить, и я думаю, что сегодня вечером ты его несколькими стаканами хорошего рому сделаешь совсем безвредным». «Будет исполнено». «Кажется, все условлено. Теперь ступай исполнять свои обязанности, так как мы должны избегать всего, что может возбудить подозрение». Пинкертон достаточно наслушался. Он покинул свою засаду, вышел из комнаты и поспешил спуститься с лестницы. Вскоре за ним явился и Вильям. Новому камердинеру нетрудно было заметить, что лакей молодого графа определенно желает с ним подружиться. «Послушайте, Жан», — сказал он ему, — «давайте посидимте сегодня вечером вместе в столовой. Я ведь тоже англичанин, и мы за бутылочкой доброго виски вспомним нашу родину и потолкуем о ней». Пинкертон охотно согласился. Часть вечера он провел около старого графа. Мнимый сын графа зашел к нему попрощаться перед своим уходом в Кайзеркеллер. Старик, конечно, не подозревал, какая опасность грозит ему, и при помощи лакея разделся и лег в постель, возле которой, по его указанию, камердинер повесил его платье. Пинкертон пожелал своему господину спокойной ночи и вышел из спальни. У дверей его уже поджидал Вильямс и повел его в столовую, где уже были приготовлены три бутылки виски.